Уортон как раз уезжал. Как может парень вроде тебя быть таким твердолобым? Это была просто приманка, чтобы произвести на тебя впечатление. Она знала, что Уортону и в голову не придет делать с тобой какие-то пробы. Знала, что он станет водить тебя за нос и постарается отделаться. Мне это тоже уже приходило в голову, но я не решался самому себе признаться. Теперь мне было ясно, почему я боялся правды. «Все это не так», — заявил я, не желая признать очевидное и теперь. «Возможно», — допустила она и встала. «Но теперь тебе придется полагаться на себя. И если не хочешь слушать то, что я говорю, выпутывайся, как умеешь. Надеюсь, наука пойдет тебе на пользу». «Я справлюсь. Деньги на залог где-нибудь достану. Утром схожу к Эбби». «Ну, как хочешь», — сказала она, поднимаясь по лестнице. «Заодно можешь уговорить его купить мне Роллс-Ройс». Остановившись на площадке, она взглянула вниз. «Доброй ночи». «Доброй». Мне долго не удавалось заснуть. Я лежал, глядя в окно на растрепанную пальму, освещенную луной, и думал. Мне казалось, что все в моей жизни ни с того ни с сего вдруг ужасно запуталось. Почему подобные вещи всегда происходят именно со мной? Я не мог вспомнить, в чем же провинился. Хотел только преуспеть в кино, а теперь чувствовал, что с каждым мигом я от него все дальше и дальше. Как будто меня вообще не было в Голливуде. Я спокойно мог бы сновать между машинами в одном из ресторанов, обслуживающих с колес, или носить полицейскую форму. Там бы от меня хоть что-то зависело. Я чувствовал, что попал в западню. Мона встала в хорошем настроении и очень рано, около 7, уже готовила завтрак. «Не слышал, как звонил телефон?» — спросила она. «Нет, когда это было?» «Около 3». «Ничего я не слышал». «Она явно была вне себя, пытаясь тебя найти. Телефон звонил каждые 5 минут, аж до 4:30. «Надеюсь, ты не сказала, что я здесь?» «Я ей вообще ничего не сказала. Не брала трубку. Садись есть». Я сел, взял гренку и стал жевать, хотя голода не испытывал. «Она примчится сюда чуть свет, будь уверен. Что ты ей скажешь?» «Не знаю». «Лучше бы тебе начать об этом думать». Я думал об этом ночью, лежа в постели, но ни к чему не пришел. «Наверное, мне лучше уйти отсюда. Не хочу, чтобы она застала меня здесь». «И ты считаешь это ответ?» «Не знаю», — нетерпеливо оборвал я. «Просто не могу быть тут, когда она придет». «Если ты решил от нее отделаться, то лучше сделать это сразу. Из плеч долой. Вечно откладывать невозможно, это тебе должно быть ясно». Я отпил немного кофе. «Вначале я предпочел бы поговорить с Эбби». Она покатилась со смеху. «Но ты же не думаешь всерьез, что он судит тебя деньгами на залог? Или думаешь?» «Ну, могу я, по крайней мере, его спросить. Ну, разумеется, с тем же успехом ты можешь попросить первого встречного на Вайн-стрит одолжить тебе денег». Говорила она тем же тоном, что вчера вечером. Мне это начинало действовать на нервы. «Не понимаю, почему ты злорадствуешь», — отрезал я. «Такое впечатление, будто тебе нравится, что я угодил в такую ситуацию». «Ни черта мне не нравится», — хмыкнула она. «И я не хотела, чтобы мои слова звучали злорадно». «Ну, значит, это было не злорадство. Но ты переменилась. Не понимаю, что случилось». «Я не переменилась. И ничего ни с кем не случилось. Проблема в тебе. Все прочее осталось прежним. А вот с тобой что-то произошло. Будь у тебя хоть капля гордости, ты бы эту шлюху вообще не стал слушать. Я же тебе говорила, что она за птица». Я вскочил. Больше терпеть не было сил. «Ну как ты не понимаешь?» — беспомощно спросил я. «Я думал, она мне поможет попасть в кино». Господи, неужели тебе не приходило в голову, что мне нужна чья-то протекция? Я здесь уже 7 месяцев и ни черта не добился. У нас дома весь город, небось, думает, что я уже достиг каких-то вершин. И только вопрос времени, чтобы до них дошло, что меня здесь никто не знает, что я никто».